Глава 24. Этли причесывалась, глядя в зеркало в своей ванной комнате. Она приняла душ и смыла кровь с раны возле виска. Голова у нее все еще болела после удара об окно внедорожника и действия света шумовой гранаты. Пайн заклеила рану пластырем и прикрыла его и синяки черными волосами. Но потом приподняла волосы и посмотрела на другой шрам, которому было много лет. Постоянный след. Знак внимания от человека, забравшего ее сестру. Снаружи уже стемнело, Блюм довезла Этли до Гранд-Каньон, чтобы та забрала свой внедорожник. Они вернулись в офис на двух машинах и работали там до конца дня. Пайн отвела взгляд от зеркала и отражения шрама, взяла телефон и посмотрела на маленький экран. Там была копия рисунка, сделанного для нее Дженнифер Ядзи. Изображение исчезнувшего мужчины, выдававшего себя за Бена Приста. Во всяком случае, так утверждал Марк Бреннан. В ФБР существовала база данных для распознавания лиц, но Пайн понимала, что если обратиться к ней, используя свой код доступа, они сразу узнают, чем она занимается. И если Клинт Добс будет верен своему слову, она перестанет быть агентом ФБР. Таким образом, этот рисунок и ниточка были для нее бесполезны, пока она не найдет способ обойти запреты. И Этли собиралась сделать это как можно быстрее. Она положила телефон и провела пальцем по старому шраму. Когда-то под ним находилась трещина в черепе. Это было серьезное ранение. Она потеряла сознание и пролежала всю ночь, истекая кровью с сотрясением мозга. Однако она никогда не жаловалась. Ей повезло. В отличие от Мерси. Этли хотела знать наверняка, что именно Дэниел Джеймс Тор забрал ее сестру. Только так она могла выяснить, что произошло с сестрой после ее исчезновения. Пайн разделась и собралась лечь в постель, когда зазвонил телефон. Это был Сэм Кетлер. «Извини за поздний звонок», — сказал он. «Нет, все в порядке. Что-то случилось?» «Просто хотел спросить, не найдется ли у тебя времени, чтобы выпить пиво?» «Не думаю, что Тони сейчас открыт». «Знаю, но я в 20 минутах от твоего дома, ну и подумал, может, ты не против немного погулять? Вечер сегодня отличный». Пайн не ответила. Она собиралась начать путешествие, которое, весьма вероятно, станет концом ее карьеры в ФБР. Кто бы говорил о неудачном выборе времени? «Послушай, Этли, все нормально. Я выступил как болван, когда позвонил тебе так поздно. Сам не знаю, о чем думал. Просто я...» «Нет, все в порядке, приезжай. Мысль о пиве мне очень нравится». «На самом деле так и есть. К тому же, кто знает, когда у меня появится другой шанс». «Послушай, ты уверена? Мне не хочется навязываться. Но у меня появилось ощущение, что так и происходит». «Ты приедешь и увидишь, что у меня иммунитет к давлению. Но давай выпьем в твоем джипе. У меня дома жуткий беспорядок». «Да, конечно. У меня и в мыслях не было приходить без приглашения. Я думал, мы просто посидим на ступеньках или что-нибудь в таком роде». Этли улыбнулась. «Да, ты старомоден, я помню». Она дала ему свой адрес, надела шорты и футболку и стала смотреть в окно, дожидаясь, когда он приедет. Увидев его джип, спустилась вниз босиком. Плохая идея. Асфальт все еще был горячим после жаркого дня. Они сидели в его открытой машине с бутылками холодного пива в руках. На улице было все еще жарко, хотя часы показывали почти 11. «Проклятье, как же приятно», — сказала Пайн, выпив сразу половину бутылки. Сэм улыбнулся и посмотрел сквозь ветровое стекло. «Простые вещи в жизни, верно?» Потом взглянул на нее и нахмурился. «Что случилось?» Он указал на ее висок, который приоткрылся, когда она повернула голову. Пайн прикоснулась к пластырю. «Неловкое движение», — ответила она. «Неловкость тебе не свойственна», — заметил Кэтлер. «Ну, здесь тебя могут ждать сюрпризы. Но на самом деле это ерунда, Сэм». Он кивнул и заерзал на сиденье. Этли это заметила. «Что такое?» «Завтра вечером в Фениксе будет концерт Сантаны», — сказал он, опустив глаза на руль. «Я поменялся сменами. Хочешь пойти?» и посмотрел на нее. Пайн вдруг почувствовала смущение. «Спасибо за приглашение, но я не смогу, извини». Он быстро отвел взгляд. «Ну, ничего страшного, слишком поздно предупредил. Я и сам не знаю, о чем думал», — рассмеялся. «Всегда хотел играть на гитаре, как Карлос. Я и миллион других парней. Проблема в том, что я даже подпеваю фальшиво». «В другой раз?» «Да, конечно». Несколько мгновений они молчали, глядя вперед сквозь ветровое стекло. Этли чувствовала себя неловко и как-то странно. Какая-то ее часть думала о парне, сидевшем рядом. Другая размышляла о деталях завтрашнего путешествия. Кэтлер, в свою очередь, замкнулся после того, как она отклонила его приглашение. Пайн откашлялась. «Так что же заставило тебя пойти работать в Гранд Каньон?» — спросила она. Он поднял голову. «Проклятие! Это завораживающее место! И дело не только в геологических формациях, местности, туристах и всем остальном. У каньона поразительная история. Здесь многое началось. Например, ты когда-нибудь слышала про Масау?» «Нет». «Бог смерти у Хопи. Говорят, он живет в каньоне. На берегах реки Нанкавип есть родовые зернохранилища Пуэбло. А еще Игл-Рок в Игл-Пойнте, на западном краю каньона. У Алапаи считают его священным». У Алапаи — племя индейцев, проживающих в горах на северо-западе штата Аризона. «Часть племен Хопи верит, что каньон — это Сипапу, портал, благодаря которому они вскарабкались по тростнику в небо, чтобы попасть в четвертый мир». «И ты во все это веришь?» — спросила Пайн, приподняв брови. На лице Сэма появилось смущенное выражение. «Ну, я бы с радостью поверил в какие-то из легенд. Для меня каньон вовсе не достопримечательность, которую стремятся увидеть туристы. Это живое, дышащее место. Там есть дюжина растений, которые можно встретить только в Гранд Каньон. И он постоянно эволюционирует. Морские водоросли в реке привели к появлению ракообразных. Из-за них пришла форель, что в свою очередь привлекло лысого орла, одного из немногих видов птиц, использующих речной коридор в качестве зимнего ареала». Кэтлер постучал себя по виску. «Понимаешь? Это умное существо. Ну разве не круто?» Этли улыбнулась. «Ну, тебя послушать так очень круто. И я увидела твою другую сторону, мистер Кэтлер. На работе я держу рюкзак с необходимым снаряжением. Иногда, когда не на дежурстве, я брожу или бегаю по каньону и лазаю по горам». «По горам?» — переспросила Пайн. «Да, я был армейским рейнджером, а для этого необходимо овладеть альпинистскими навыками. Я проходил обучение в Джорджии, и теперь ношу с собой веревки и прочее снаряжение. Знаешь, я уже облазал весь каньон». Он посмотрел на нее. «Тебе бы понравилось». «Может быть, в подходящей компании». Этли улыбнулась и слегка толкнула его в плечо. Сэм наморщил лоб. «Что-то не так?» — спросила она. «Послушай, полное признание. Есть еще одна причина, по которой я пришел к тебе сегодня». Пайн выпрямилась. «Что?» «Колсон Ламберт и Гарри Райс». «И что с ними?» «Их перевели в другое место». «Неужели? Куда?» «В национальный парк Сион, штат Юта. Прямо сейчас. Что чертовски неудобно, ведь у обоих семьи и дети, которые учатся в местных школах. Гарри и Колсон уезжают, оставляя семьи здесь, пока не найдут на новом месте жилье и школы». Он посмотрел на нее. «Судя по твоей реакции, ты не знала». «Понятия не имела». «Это имеет какое-то отношение к Мулу? Просто я не понимаю, как такое может быть». «Но больше ничего необычного не произошло. Я хотел сказать». Он смолк. «Может быть, Сэм, пожалуй, так и есть». «Ладно. Полагаю, ты ничего не можешь мне рассказать?» «Действительно, не могу». «Понимаю. Однако я хотел, чтобы ты знала про Ламберта и Райса». «Спасибо. Я ценю то, что ты меня предупредил. Честное слово». Они немного помолчали. «Если ты хочешь поговорить о...» — начала Пайн. «О чем, например?» «О твоей службе в армии». «Я больше не служу в армии. Она осталась в прошлом. Я хочу смотреть вперед». Этли подумала о себе. «Иногда невозможно двигаться вперед, пока не разберешься с прошлым», — сказала она. «Наверное, ты права. Но я был солдатом, как и многие другие парни. И я в порядке, правда. Никаких проблем». «Хорошо». Они попрощались и даже обнялись. И на этот раз объятие продлилось чуть дольше, чем в пиццерии Тони. Этли почувствовала, какие у Кетлера сильные пальцы сквозь тонкую ткань футболки, когда он положил руки ей на плечи. И еще его запах. Пот, смешанный с мылом и шампунем. Голова у нее слегка закружилась. И тут то, что она намеревалась сделать завтра, обрушилось на нее точно кусок бетона. Она отодвинулась и быстро поцеловала его в щеку. «Спасибо за пиво и приглашение на Сантану. Оно много для меня значит». «В любое время», — ответил Сэм, и его рука скользнула по ее голому предплечью. «Жду момента, когда мы снова сможем встретиться». Пайн направилась к своей квартире, и для этого ей пришлось еще раз наступить на горячий асфальт, пока она не оказалась на более прохладном тротуаре. Повернулась и увидела, что Кэтлер улыбается. Этли посмотрела на свои босые ноги. «Я знаю, это глупо, верно?» — сказала она. «Ну, ничего такого глупого, если смотреть с моего места. Проклятие, выглядит очень даже красиво». 2 минуты спустя, после того, как она бросила последний взгляд в сторону отъезжавшего джипа Кетлера, Пайн рухнула на свою постель. «Проклятие, выглядит очень даже красиво, ха?» Она поняла, что улыбается, вспоминая время, проведенное с Сэмом. Но потом подумала о том, что ждало ее завтра, и улыбка потускнела. Каковы были шансы на то, что именно в Гранд Каньон она, наконец, найдет человека, с которым ей нравится проводить время? Но между ними встанет ее работа. «Ты ведь именно на это подписалась, Этли, когда надела значок?» Она проснулась на следующее утро в 7 часов, взяла телефон и позвонила Кэрол Блюм. «Встретимся в офисе через час». «Я там буду», — ответила та. «Вы правы. Перед началом вашего отпуска нам стоит привести в порядок старые дела». «Тогда договорились». «Куда вы собираетесь?» «Я намерена совершить восхождение на гору Нибо в штате Юта. Мне требуется немного проветриться. Возьму с собой все свои вещи и уеду прямо из офиса. Меня не будет 2 недели. Флагстав займется моими текущими делами. Я договорилась. И пока меня нет... «Офис официально считается закрытым, так что у вас также получится небольшой отпуск». «Ну, тогда я отправлюсь в Лос-Анджелес навестить дочку. У меня есть внук, которого я не успела избаловать». Пайн надела солнечные очки, поехала в офис, припарковалась в подземном гараже и по лестнице поднялась к лифту. Блюм ее опередила. Она даже успела приготовить кофе. В 8 часов вечера того же дня дверь гаража поднялась. Из него выехал черный внедорожник Пайн, свернул направо и покатил по автостраде на север. Следом за ним из гаража появился Приус Блюм, который выбрал противоположное направление. Заработали двигатели 2 внедорожников. Один следовал за машиной Пайн, другой — за Приусом Блюм. В полночь дверь гаража открылась снова. Наружу выехал «Мустанг» 1967-го с поднятым верхом и закрытыми окнами. За рулем сидела Пайн. Блюм устроилась на пассажирском сиденье. Этли надела джинсы, хлопковую рубашку с длинным рукавом и ветровку. Блюм сменила юбку, пиджак и лодочки на брюки, светло-синий свитер и туфли без каблуков. Они сняли наличные со своих банковских счетов, поскольку теперь им не следовало пользоваться кредитными картами. В гараже осталась накрытая брезентом машина, занявшая место «Мустанга». Пайн свернула налево и поехала на юг по автомагистрали 89. Они только что официально перешли на нелегальное положение.